Два поражения. Бывали ли в вашей жизни политические поражения, Эдуард Вениаминович? А бывали, дети, как не бывать. Так, 4 октября 1993 года шли мы с Тарасом Рабко по Садовому кольцу, пробираясь от окрестностей Дома Советов. Хотели уехать в Тверь, чтобы там скрыться, залечь на дно. Тарас тогда учился в Твери и снимал комнату у какой-то бабки на окраине. Мне позвонил Проханов и сказал, что отдан приказ всем уехать из Москвы. На Садовом были устроены самовозникшие КПП, и на них милиционеры, военные и гражданские с автоматами проверяли документы и осматривали проходящих. Машины, по-моему, вообще не ездили в то утро. Не стану притворяться, страшно было. Гражданские с автоматами выглядели устрашающе. Военные почему-то выглядели менее опасными. Ремень автомата поверх кожаной куртки крайне неприятно смотрится. Как-то мы просочились. На Ленинградском вокзале нас ждало совсем тяжкое испытание. Мы было уселись в электричку, как вдруг узнали от людей, что по вагонам ходят вооруженные люди, кого-то выискивают. Тарас заволновался, и мы, выждав между вагонами, когда народ схлынет, погрузились вниз и заползли под платформу. Там мы оказались не одиноки, еще с десяток личностей, по-видимому, неблагонадежных, прятались под платформой. Сверившись часами где-то за пару минут до отхода электрички, мы вылезли в то же место, откуда покинули электричку. Когда тронулись, то увидели идущих в сторону вокзала по платформе нескольких ментов и штатских с военными. И я опять отметил, что автоматы у штатских здорово нервируют. Тарас с утра убегал в недалекий свой универ учиться, а я сидел со спущенными шторами на окнах и слушал радио. Телек был, но не в рабочем состоянии. Радио объявляло, кого арестовали. Сказали, что капитана Шурыгина разыскивают, а что Лимонов убит. «Ну и хорошо», — подумал я, — «искать не будут». Осень стояла великолепная. Приоткрыв осторожно край шторы, я видел, что даже березки не успели облететь, а они обычно облетают первыми. Осень тогда хороша, когда она наступает медленно. Вот в тот год она пришла медленно, и листья желтели прожилка за прожилкой, не сразу. Приходил Тарас, приносил еды, обычно сарделек и хлеба, и мы шли гулять в лес. Собственно, дом и стоял в лесу, на окраине леса. Тверской модели хрущевка, плохо и малообитаемая. Что сказать про бабку? Она присутствовала, но жила, как старая муха в невидимой паутине, висящая в паутине уже не один год. Сухая, сморщенная и темная бабка все время что-то шептала и околачивалась тенью от кухни в свою комнату. Иногда она что-то жевала, вероятно, хлеб. Уходя гулять в лес, Тарас наказывал бабке, чтобы она записывала номера телефонов, если кто звонил. Она записывала и даже диктовала, глядя в свою засаленную кухонную тетрадку. Но диктовала вот как: 3, 5, минус. Тарас безжалостно хохотал над бабкой, а мне ее было жалко. В лесу мы ходили по просекам и тропинкам, по старым ЖД-путям, заросшим, как старое кладбище, и говорили о потерпевшем поражении историческом восстании, в котором участвовали по мере сил. Лес был хоть и пригородный, но не слабый. Там даже лопухи были огромные. Иногда мы видели людей и собак. Тогда еще я не так сильно был известен. И что у меня было на голове? А, у меня на голове была синяя кепка, разлинованная. Я купил ее в универмаге в Черногории, в городе Титовград, за год, что ли, до того времени, когда мы вынужденно гуляли в лесу. Через месяц или меньше нас всех, участников восстания, амнистировали, назначили выборы в парламент. Тарас предложил мне выдвинуться от 172-го округа. Это город Тверь и вся западная часть области. Я выдвинулся и не выиграл.